Глава 21. Крисида. Сам по себе. Пандар по себе. Увы, бедный Троил сам по себе, но не в себе. Крисида. Нет. И по себе, и в себе. Пандар. Ах, если бы это было правдой, я бы готов босиком в Индию сходить. Уильям Шекспир. Троил и Крисида. На углу Стоктон и Вашингтон-стрит Кути отыскал китайский ресторан, который запомнил, когда проходил мимо на рассвете, рядом с магазином «Нефритовый кладезь». Ресторан еще не открылся. Старик, подсматривавший в зеркало, установленное рядом с входом, давно ушел, и большое зеркало в золоченой раме тоже исчезло. Кто-то даже убрал мертвых воробьев. Кути повернулся к мокрому асфальту у перекрёстка. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Жестко шагнул к бордюру, мысленно обругал китаянку, всучившую ему бесполезную записку. И тут заметил изменение света, падавшего из-за его спины. И когда он обернулся, ресторана не было. На его месте стоял трехэтажный дом со штукатуренным фасадом и узкими арочными окнами. Из ворот кованого железа, ведущих во внутренний двор садик, на него глядела женщина в белом, а за ее спиной он рассмотрел большое зеркало в золоченой раме, прислоненное теперь к узловатому старому пню прямо в саду, под дождем. На арке над воротами висела белая вывеска, на которой простыми черными буквами было написано «Пансион Плезант». «Магия!» — подумал Кути, и по его спине внезапно пробежал холодок, отнюдь не от холодного дождя. «Надо когти рвать отсюда». «И куда же я побегу?» — горько спросил он себя. «В какое еще незахваченное врагами место? К кому, кто не был бы разбит и, возможно, убит?» Его сдавленное дыхание, казалось, застревало в горле. Китаянка со сдержанной настойчивостью поманила его к себе и приложила палец к губам. Кути разглядел, что теперь она была одета в нечто вроде белой льняной мантии, причем совершенно сухой. «Она хоть предлагает крышу над головой», — сказал он себе и, пожав плечами, пошел по тротуару прочь от проезжей части. Его кроссовки чавкали по асфальту, и он чувствовал, как между пальцами хлюпала холодная вода. Женщина распахнула створку ворот, повернувшуюся на петлях совершенно бесшумно, и плотно закрыла, как только Кути ступил на одну из круглых каменных плиток, проложенных дорожкой по земле. «Что это за место?» — шепотом спросил он. Ее лицо напряглось, она снова качнула головой и приложила холодные губы к его уху. «Потом...» Чуть слышно шепнула она, и, по крайней мере, ее дыхание оказалось теплым. «Не разбуди хозяина». Отодвинувшись, она качнула головой в сторону сада, не глядя туда. А Кути посмотрел, повернул голову, хотя женщина уже взяла его под руку и быстро повела к высокой двустворчатой застекленной двери, но в обнесенном оградой саду увидел в стороне от грядок имбиря и розовых шпалер за большой лужей лишь пень с прислоненным к нему зеркалом. Прищурившись от дождя, он разглядел, что пень — это основание кривой и мохнатой от чешуек старой коры виноградной лозы толщиной в добрый ярд с зазубренными мощными срезами на месте старых побегов. Поверх двух укороченных древесных отростков была накинута, словно на плечи, мокрая звериная шкура. А за мгновение до того, как женщина втащила Кути в двери и в сухую прихожую с лакированными сосновыми половицами, корявый участок коры между этими обрубками показался ему похожим на заросшее щетиной серое стариковское лицо. Женщина в белой мантии быстро вела его к ведущей наверх деревянной лестнице из полированных черных ступеней. «Что это за место?» — снова прошептал Кути. «Это его пансион», — тоже шепотом ответила она. «Неужели он берет постояльцев?» — подумал Кути. «Он не всегда находится здесь», — продолжала она, «но каждый год, 17 января, обязательно для людей с особым правильным взглядом, а уж когда идет этот дурной дождь, закрывающий все ходы, его сегодняшнее место, безусловно, здесь, иначе этот дождь не мог бы идти ни в какой другой день, кроме этого, дня святого Сульпиция. Если ты беглец, добро пожаловать сюда». Они поднялись наверх и оказались в темном коридоре с узкими серыми окнами по одной стене и дверями по другой. Она подвела Кути за руку к одной из них, открытой. «Ты голоден?» — спросила она. «Я приготовила тебе королевский завтрак». Кути уже сам почуял в сыром воздухе пряный запах какого-то жареного мяса. «Голоден, как клоп», — ответил он, процитировав сделанную кем-то на стене Солвиля старую запись, неведомым образом трансформировавшуюся из поговорки «Да не укусит тебя клоп». «Я тоже», — сказала она с беззвучным смешком, ступив в полутемную комнату. «Под дождем карты смерти в городе вырастают, как поганки. Много мест для беглецов, но все они скроются, едва солнце выглянет снова. Но здесь самая лучшая еда». Кути шагнул вслед за ней и поспешно прошел навязанный коврик, чтобы не намочить дождевой водой полированный пол. В комнате не было окон, но язычки пламени над масляными светильниками по стенам заливали мягким светом и темные старые гобелены, и видавший виды белый туалетный столик, и широкую кровать под балдахином. Большую часть дальней стены занимал камин из черного кирпича. И хотя там не было дров, в широком зеве стояла крошечная медная жаровня с углями, мерцающими под решеткой, усеянные полосами шкварчащего ароматного мяса. Рядом на ковре стояла корзина с толстыми ломтями черного хлеба. «Наверняка сегодня где-то появился и бар неудачников», — сказала женщина и, откинув голову назад, сбросила капюшон, высвободив длинные черные волосы. «Где сегодня подают банальные морепродукты. Но и это хорошо для такого дня, потому что там можно наткнуться и на жареные сандалии, и на вареные бейсболки». Ее волосы были теперь совершенно сухими, и Кути задумался о том, как она могла успеть и высушить их, и переодеться, и приготовить эту еду за считанные минуты, которые прошли с момента их встречи в длинном переулке около улицы игроков. И вспомнил, как ее силуэт на мгновение показался ему той самой несуразной, округлой фигурой, которая мелькнула на экране телевизора в мотеле. «А какая разница?» — сказал он себе. «Я могу сам о себе позаботиться». Он увидел на туалетном столике перед зеркалом бутылку темного вина и сумел подойти туда, не наступая на незастеленный пол. На этикетке оказалась короткая надпись «Кусачий пес». «Мне не хотелось бы», — неуверенно проговорил он, «и есть мясо», и мысленно добавил, «и пить спиртное». «Вот тебе сухой халат», — сказала она. «Ты же не захочешь встречаться с господином дома в этой одежде. Сними ее и согрейся». Она взглянула на бутылку, которую он держал в руке, и улыбнулась ему. «Ты сможешь выпить это после. Как ты знаешь, это вино забвения. И тут-то все в порядке. Это ты сможешь пить безнаказанно, сколько захочешь, хоть целую бутылку». Она опустилась на колени перед ним и принялась распутывать узлы на мокрых шнурках его кроссовок. «Тебе ведь хотелось бы немного этого, верно? Безнаказанности». «Боже», — сдержанно сказал Кути, — «да? После», — повторил он про себя, — «после чего?» «Пряная оленина еще не прожарилась», — сказала она. «Ее мы тоже сможем съесть. После». «Ладно», — сказал он и принялся расстегивать пуговицы рубашки дрожащими пальцами. Он надеялся, что кровь из раны на боку не просочилась сквозь повязку. В его памяти мимолетно всплыло видение себя самого. Он сонно выходил из спальни в Солвиле, застегивая на ходу пуговицы на рубашке, принюхиваясь к запаху яичницы и лука, примешивающемуся к жасминовому аромату утра и отвечающего, зевая, как клоп, на жизнерадостный вопрос Анжелики: «Проголодался?» «Ничего этого больше не будет», — с огорчением подумал он. Когда пятеро измотанных людей добрели до лодочной станции в парке «Золотые ворота», окошко кассы еще было закрыто, а лодки привязаны цепями к причалу, но после того, как Анжелика посоветовала Кокрину предложить $100 двум подросткам, торчавшим в домике, они согласились обслужить посетителей даже в этот неурочный час, и к тому времени, когда солнце поднялось над кипарисами, по ровной, как стекло, поверхности озера Стоу уже медленно ползли две электрические лодки. В одной сидели Пит, Анжелика и одержимый Мавранос, а чуть позади, в другой лодке, следовали Кокрин и Пламтри. Лодки были маленькими, и тесновато было даже троим. Тумблер, расположенный справа от баранки, включал и выключал электромотор, ветрового стекла не было, и вытянутый закрытый капотом нос походил на стол. Кокрин жалел, что они не заехали куда-нибудь купить пиво. Вдобавок к сотне он выложил еще $26 за полный час катания на двух лодках. И сейчас у него складывалось впечатление, что слабосильным моторчикам понадобится весь этот час, чтобы обогнуть поросший лесом остров. Впереди на воде были, по-видимому, еще спавшие утки и чайки. Кокрин тут же вспомнил мертвых птиц, которые посыпались с неба сразу после того, как Крейн превратился в скелет, и испытал облегчение, когда пара уток всполошилась и помчалась прочь, оставляя крыльями круги на поверхности, как от прыгающих камешков. Лодка Анжелики, Пита и Мавраноса двигалась со скоростью неспешно бегущей собаки в 2 ярдах от правого локтя Кокрина, торчавшего над низеньким бортом лодки, которую он делил с Пламтри. «Анжи, разве нам не лучше плыть в обратную сторону?» — полушепотом проговорил Пит. «Мы же идем по часовой, а не в темноту». «И самой хотелось бы», — пробормотала Анжелика. «Но это сама по себе защитная мера. Мы не смеем, ведь есть опасность лишиться не того». Она покачала головой. «Боже, как медленно! Можно подумать, что на эту лодку поставили мотор от швейной машинки». Кокрин подумал о женщине по имени Архиана из той версии повести о двух городах, которую он читал в самолете, возвращаясь из Парижа 1,5 недели назад. Эта женщина вплетала в свое рукоделие имена людей, которым предстояло лишиться головы на гильотине. Анжелика вздохнула и расправила плечи. «Как вас зовут?» — спросила она, обращаясь к Мавраносу. Ее голос отчетливо звучал в неподвижном воздухе. «Рэй Джо Поге», — негромко ответил Мавранос. «Со мной ведь что-то не так, да? Я теперь вспомнил. Я упал с плотины Гувера. Я вдруг ослеп, и какой-то человек сказал мне, что передо мной вода, озеро Мид. Но он обманул меня. Передо мной была другая сторона плотины, нижняя, крыша электростанции, далеко-далеко внизу, и тяжелый-притяжелый удар». «Ну а сейчас перед вами именно вода», — ласковым тоном сказала Анжелика. «Вы ведь видите ее, правда?» Она опустила руку в озеро, набрала в ладонь воды и позволила ей стечь между пальцами. «Я вижу все удвоенным», — сказал Мавранос и посмотрел на Анжелику. «В ваших очках 2 быка. В ваших очках уже были когда-нибудь животные? Теперь есть». Было видно, что его бьет озноб. «Теперь вы видите, как должно», — сказала Анжелика. «Эти пары будут расходиться, как прутья на тюремной решетке, пока вы не сможете проскользнуть между ними». Она улыбнулась. «Но вам придется похудеть. Расскажите, как вас предала сестра?» Кокрин вспомнил, как Анжелика описывала классический ритуал почитания мертвых. Несомненно, она пыталась вырвать призрака из разума Мавраноса над этой гигантской чашкой относительно прозрачной воды, чтобы призрак не закрепился. И, попросив призрака рассказать о себе, она, судя по всему, пыталась заставить его расслабить психические когти, которые он вонзил в разум и воспоминания Мавраноса. Вероятно, кстати, было и то, что мозг Мавраноса все еще не отошел от сотрясения, и сознание оставалось спутанным. Именно поэтому она так спешила попасть в воду. «Нардидин», — произнес изо рта Мавраноса высокий голос с носовым произношением. «Бернардетт Дин. Она была моей сводной сестрой. После развода с моей матерью отец женился на вьетнамке. На церемонии 90-го года я должен был стать королем, а Нарди — моей королевой. Я хранил ее девственницей до тех пор, пока не получу корону американского Запада. Но она взбунтовалась против меня. Она не оценила всего того, что я для нее сделал, заставил соблюдать диету и дисциплину и представил ее богам, скрывающимся за великими арканами Таро. Убила женщину, которую я приставил к ней, и убежала от меня. Нарди отказалась от своего будущего, примкнув к свите Скотта Крейна». И тут Кокрина пронзило холодом. Он вспомнил, как Мавранос еще в Солвиле сказал, что однажды убил человека на плотине Гувера. «И она ударила меня по носу и сломала его за 5 дней до Пасхи. Распухшее лицо, кровоподтеки вокруг глаз. С травмой я не мог стать королем, а времени для лечения уже не оставалось. Я поехал на плотину, чтобы прервать церемонию, отодвинуть ее с помощью магии еще на 20 лет». Она послала вот этого типа. Рука Мавраноса прикоснулась к его лицу. «Убить меня». Мавранос откинул голову назад и уставился на нависающие над водой, четко вырисовывавшиеся на фоне неба, ветви ольхи. «И я убил тебя, сказал он другим, более низким и суровым голосом. «Это правда, преднамеренно сознавая, что делаю, потому что иначе ты убил бы моих друзей. Но Нарди как раз не хотела от меня этого». Он неровно, судорожно выдохнул и вновь заговорил в нос. «Но она поблагодарила тебя за то, что ты сделал, мне это известно». И настоящий голос Мавраноса ответил: «Это правда». Анжелика приоткрыла рот и нахмурилась, как будто хотела сообщить что-то Мавраносу, но так, чтобы призрак Поги не слышал этого. И Кокрин подумал, что, наверное, Мавранос нарушил план Анжелики, не вовремя очнувшись и вступив в разговор с призраком, но Мавранос снова заговорил собственным голосом. «Рейджо Поги, прутья решетки уже раздвинулись настолько, что ты можешь уйти, выпрыгнуть, и на этот раз под тобой вода. Я почти 5 лет носил тебя в своей совести, и на Арде тоже. Я видел, как менялось ее лицо всякий раз, когда кто-нибудь заговаривал о семье. Могу заверить, что мы оба думали о тебе каждый день. Твоя смерть была как дурной знак, от которого я не могу избавиться, и который замечаю всякий раз, как только начинаю забывать о нем, и вроде бы начинаю получать удовольствие от жизни». Мавранос, или Рейджо Поги, широко зевнул. «Но прежде чем ты освободишься, — сказал Мавранос, — можешь...» Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Можешь ли ты простить нас?» «Ты хочешь этого?» — ответил он вопросом на вопрос другим голосом. Анжелика снова опустила руку в воду. Мавранос набрал в грудь воздуха, чтобы дать следующий ответ. «Да, мы оба хотим этого всей душой». «Поведешься с быком, у самого рога вырастут», — сказал высокий голос. «С меня достаточно знать, что ты хочешь этого». Мавранос глубоко вздохнул, и его голова качнулась вперед. Анжелика вскинула руку и плеснула ему в лицо пригоршню воды. «Арки, живо!» — потребовала она. «Как меня зовут? Где ты родился? Кто президент Соединенных Штатов?» Мавранос сплюнул за борт. «Если настаиваешь, что Анжелика Салливан, Моской, округ Сан-Бернардино, Калифорния, 1955, согласна? Уильям Джефферсон, аэроплан, Клинтон». Обе лодки застыли на воде. «Живо уводите лодки отсюда», — распорядилась Анжелика. «Призрак вышел из него, но здесь некоторое время останется стоячая волна, так что как угодно, хоть руками гребите, но убираемся отсюда». Кокрин перебросил тумблер мотора остановившейся лодки на выкл и обратно. Мотор снова зажужжал, и его лодка сдвинулась с места и начала удаляться от лодки Анжелики, повторившей его действия и направившей лодку следом. Пит Салливан шумно выдохнул, как будто сдерживал дыхание все это время. «Отлично сработано, Анжи». Анжелика откинула волосы с лица, и Кокрин увидел на ее лбу капли пота. «Может быть, он действительно простил тебя, Арки», — произнесла она, отдуваясь, «но мне пришлось вытолкнуть его при первой же возможности. Он, войдя в состояние, пожалуй, искренней безмятежности, на мгновение отпустил тебя, но в любой момент мог вернуться и вцепиться снова. Это убило бы тебя». Она оглянулась и повернула руль, чтобы лодка не запуталась в распростертых ветвях дуба, упавшего с берега острова в воду. «Прости, если я слишком поспешила». Мавранос прокашлялся, прочищая горло, и смачно сплюнул за борт. «Это я переживу как-нибудь», — хрипло сказал он. «Проклятие, я до сих пор ощущаю вкус его призрака. Машинное масло и бриллиантин». «Тебе нужно, чтобы тебя кто-нибудь прощал?» — заговорила Пламтри за спиной Кокрина. Кокрин резко повернул руль, направляя лодку к середине озера. «Некоторые в этом нуждаются, Коди». «Я Дженнис. Я всегда считаю, что лучше купить новую шину, чем ездить на залатанной». Держась середины озера, лодки ползли вокруг восточной оконечности острова. Чайки велись над водопадом, сбегавшим по высоким каменным уступам острова, и, проплыв еще немного, Кокрин увидел на берегу, посередине льняной поляны, доходившей до самой воды, нечто вроде китайского павильона. А на вершине холма он разглядел деревья, окружавшие полянку, где немыслимо давно они с Ниной любили друг дружку. «Арки, за тобой нужно внимательно наблюдать», — сказала Анжелика. «Если зрачки будут ненормально реагировать, или пульс зачастит, или речь сделается невнятной и сбивчивой, или будут какие-то признаки помутнения сознания, тебе придется отправиться в больницу, а мы приложим все силы, чтобы замаскировать тебя. но сейчас тебе лучше бы держаться подальше от таких заведений». Мавранос кивнул с угрюмым видом и осторожно пощупал порез на затылке. Волосы слиплись от смеси крови и бурбона, которым Анжелика наскоро промыла рану, плеснув из пинтовой бутылочки. Ее Мавранос всегда держал на всякий случай в бардачке, пообещав, что наложит нормальную повязку после того, как рана немного подышит. Пожалуй, сейчас уже было можно. «Статуэтку, стоявшую на торпеде, дала мне Нарди Дин», — сказал Мавранос. «Наверное, она при этом имела что-то в виду, тем более, что все эти годы она любит меня как брата. Уж точно она не желала, чтобы эта каменюка разбила мне башку». Он посмотрел на Анжелику. «Но это все-таки случилось, а ты, как я полагаю, считаешь, что теперь в больнице ко мне станут липнуть призраки?» «В больницах постоянно ошивается множество перепуганных, одиноких, голодных призраков», сказала Анжелика, глядя перед собой. Лодки обогнули, наконец, восточную оконечность озера и теперь нерешительно приближались к двухпролетному каменному мосту. Мавранос слабо рассмеялся. «И все равно смотри, куда правишь. Этому крейсеру только дай волю, и он выбросится на берег. Я лишь хотел сказать, что сейчас я особо уязвим, так?» «Да», — ответила Анжелика и обратила измученный взгляд к Пламтри. «Дженни, что вы там говорили о новой шине?» «О, я имела в виду отношения с изъяном», — сказала Пламтри. «Я не стала бы пытаться наладить их, а лучше познакомилась бы с кем-то другим, кем-то таким, у кого еще не было возможности разочароваться во мне. Или вырезать новую личность из какой-нибудь нетронутой болванки, хранящейся в твоей душе», — устало добавил Кокрин, «такую, которая была бы еще незнакома с остальными твоими личностями, начать с чистого листа, так сказать». Пламтри кивнула. «В войсках отца опора вашей власти», — «Мы целое воссоздадим из части». Это был, несомненно, Шекспир. «Валори?» — спросил Кокрин. «Дженнис», — ответила Пламтри, кинув на него недовольный взгляд. «Я ведь уже говорила тебе это, Сид». На этой стороне острова оказалось много упавших в воду высоких дубов. Древесина расколотых пней была сырой и бледной, а листья на нависших над водой ветвях зеленели. Судя по всему, эти деревья повалили бури, обрушившиеся на все побережье Калифорнии 2 недели назад, на рассвете в день Нового года, когда был убит Скотт Крейн. «Не говори ничего конкретного», — поспешно сказала Пламтри, «о том, зачем мы здесь, иначе в лодке с тобой окажется Валори. Что касается того, что мы пытались сделать, я хотела, чтобы он был снова жив, но вовсе не жаждала прощения от него. Я не хотела уделять ему больше внимания, чем было необходимо. И даже это Валори взяла бы на себя». Ее глаза наполнились слезами, и она позволила Кокрину обнять себя. «Не твой ход», — сказал он. Она уткнулась лицом в его плечо, обтянутое сырой ветровкой, и когда его рука, скользнув по ее спине до талии, коснулась голой прохладной кожи, там, где свитер Нины вздернулся, выбившись из джинсов, он поймал себя на том, что вспоминает прикосновение ладони Тиффани, погладившей его не далее, как полчаса назад, и сохранившийся еще на влажном свитере запах розовых духов Нины вновь смешался со здешним запахом сосновой смолы и озерной воды, и за мгновение до того, как приступ стыда заставил его скрежетать зубами, он подумал о том, не испортил ли дождь магнитофонную кассету в кармане рубашки. Пока лодки тихонько жужжа проползали под ближней к острову аркой старого каменного моста, все молчали. Кокрин заметил сначала одну, потом несколько, а потом десятки черных черепах, неподвижно восседавших на неестественно горизонтально лежавших ветках поваленных деревьев. Но стоило ему присмотреться к ним пристальней, как все черные овалы оказались сосновыми шишками. Он обнимал Пламтри левой рукой, но теперь выпустил девушку, чтобы держать ею руль лодки. Правую руку с отметиной в виде листа плюща он сунул в карман ветровки. Слева на парковую дорожку, проходившую вдоль берега озера, упала большая секвойя. Из ее ствола выпилили отрезок футов 6 длиной, чтобы открыть проход по аллее матерям с колясками и велосипедистам. Вероятно, дерево оказалось слишком тяжелым, и его трудно было убрать совсем, так что ему суждено было остаться здесь навсегда, как случайно возникшей стене. А его опущенные в воду ветки когда-нибудь зарастут плющом и образуют нечто вроде нового пустотелого берега. И через некоторое время все это будет восприниматься, как и постройка из кладбищенских камней на полуострове яхт-клуба, воплощением первоначального плана. С этой мыслью Кокрин посмотрел вперед и, наконец-то, увидел резные камни испанского монастыря. Они глубоко ушли в прибрежный ил и казались полуобвалившимся парапетом, разделяющим парковый газон и воду. Все камни лежали гладкими сторонами вверх, а резные стороны можно было увидеть лишь отсюда, находясь низко над водой. «Мы с Ниной не догадались искать их на лодке», — задумчиво сказал он. Анжелика вскинула на него усталый вопросительный взгляд, и он пояснил. «Камни старинного монастыря. Отсюда видно, что это такое». Мавранос недоуменно уставился вперед. «Что это такое?» Когда Кокрин раньше упоминал их, он еще не пришел в сознание. «Уильям Рэндольф Херст когда-то купил в Испании средневековый монастырь», — сказал Кокрин, повторяя давний рассказ Нины. «Разобрал его и перевез в Америку, чтобы заново выстроить здесь, но чертежи и ящики сгорели, и никто не знал, что и как нужно собирать. А через некоторое время распорядители парка стали использовать камни для всяких ландшафтных штучек, вроде вот этой». Он указал вперед на полускрытые землей фрагменты забытых колонн и порталов. «И ты ведь говорил, что на острове сохранились камни друидов», — сказал Пит Салливан. «Может быть, монастырские камни им противодействуют? Уравновешивают их, и то, и другое, так сказать, взаимопогашается?» «Монастырские постройки должны нести на себе формальное благословение», — пробормотал, кивнув Мавранос. «Их освящали». «Я рада, что ты с нами», — сказала Анжелика Кокрину. «Это озеро было идеально уравновешенным местом для того, чтобы спроводить призрака». «Наверняка не о такой службе думали эти камни», — продолжал Мавранос. «Когда на них вырубали эти изумительные фигуры и узоры, не о том, чтобы просто торчать здесь в воде, неотличимыми для прохожих от обычных диких булыжников. Но о этой цели они могут служить, даже поломанные, потому что они поломаны». Кокрин снова подумал о стенах, сделанных из случайно упавших деревьев, о лестницах, скамьях и мостовых, сложенных из наворованных кусков заброшенного кладбищенского мрамора. «А вот и причал», — сказал Пит, указывая вперед и направо. «Наше путешествие завершено, и куда мы теперь направимся? Обратно в мотель «Стар»? Проверить, не дожидается ли нас Кути?» «Еще нет», — ответила Анжелика. «И, конечно, не в той машине, где лежит скелет Скотта Крейна. Мы...» Плам придернулась так, что лодка покачнулась. «В машине его скелет? Как он?» Она принялась недоуменно осматриваться по сторонам. «В чем дело? Чего испугалась Дженнис?» Кокрин повернулся к ней, пытаясь сообразить, не вызвал ли он случайно Тиффани, и если да, то как объяснить происходящее ей. «Коди, в пикапе лежит скелет Крейна». Она уставилась на него, потом воскликнула: «Етить меня?» И Кокрин невольно улыбнулся при мысли о том, что эти слова могут косвенно указывать на присутствие Тиффани, хоть нисколько не сомневался в том, что перед ним Коди. «Я, получается, все еще в игре?» — сердито продолжала она. «Почему в последнее время все самые проигрышные руки достаются мне? Его скелет. Черт возьми, с такими невыносимыми штуками должна разбираться Валори. Мне кажется, что ты можешь выдержать куда больше, чем тебе представляется», — ласково сказал Кокрин. «Говорят, что Бог никому не посылает непосильных испытаний», — слабым, чуть дрожащим голосом сказал Мавранос, обращаясь, вероятно, сам к себе. «Например, если он создал человека таким, что может вынести не больше 100 фунтов на квадратный дюйм, то не нагрузит на тебя 101». «Мы все еще слишком горячи», — продолжала Анжелика. «В магическом смысле. Было много свеж...» У нее перехватило дыхание. «Свежей крови пролито сегодня утром. Я думаю, что после всего этого на нас некоторое время будут указывать простые компасы. И мы, к тому же, не можем быть уверены, что нас никто не выследил. По дороге мы все время смотрели только вперед, на грузовик, и не оглядывались назад. Если Кути в мотеле, он подождет нас, ключ у него есть. И я думаю, он сейчас король. У него будут средства защиты, прилагающиеся к этому титулу». Она посмотрела сквозь деревья на появившиеся, наконец, на парковой дороге медленно проезжавшие неприметные пастельные Хонды и Ниссаны. «Поэтому нам нужно поехать в какое-нибудь подходящее нейтральное, так сказать, место и просто посидеть там с часок, чтобы за это время вернуться к своему естественному состоянию». «Я в самом что ни на есть естественном состоянии», — сказала Пламтри. «А подходящее место — это бар. Если я не выпью, то пропаду как Минни без Микки». «Сабурбан может отправляться куда хочет», — заявил Кокрин, «а Форд остановится у ближайшего бара, который подвернется по дороге». «Я был бы совсем не прочь запить чем-нибудь то каберне», — промолвил Пит. «Сомневаюсь», — рассудительно заметила Анжелика, «что мне самой удастся надолго сохранить рассудок, если я не выпью». Она вздохнула и обхватила себя за локти. «Арки, возможно, и ты не прочь бы выпить, но тебе лучше остаться трезвым. Предписание врача». Мавранос, похоже, вовсе не слышал спора. «Но можем ли мы по-настоящему представить себе, — негромко продолжал он, — что он даст тебе меньше 99,9?» Анжелика хмуро прислушивалась к невнятному бормотанию Мавраноса, несомненно думая о помутнении сознания. «Если Кути вернулся в мотель, будто думая о чем-то другом, — сказала она, — он дождется нас, и ему ничего не грозит, он теперь король». Когда Кути стащил с себя рубашку и джинсы и, не глядя, стряхнул куда-то на сияющий пол мокрые кроссовки, женщина поцеловала его, обвела руками за шею, ее мантия распахнулась, и ее горячая кожа приникла к его холодной груди. Ее язык, скользнувший между зубов, обжег его, как электрический удар. Они рухнули поверх покрывала на огромную кровать под нависающим балдахином, и Кути лихорадочно пытался освободить руки, чтобы стянуть с себя облегающие трусы, а она в это время целовала его шею и грудь, и тут он разобрал ее шепот. «Дай мне себя!» — хрипло приговаривала она. «Ты не девственник! Заполни меня! Ты такой большой! Ты способен дать мне больше, чем я смогу принять, и почти без риска умереть!» «Умереть?» — повторил он про себя. И тут ее зубы нежно прикусили кожу над напряженным мускулом сбоку его шеи. Если она и пустила ему немного крови, то всего лишь капельку, и ощущение было лишь приятным. Но он внезапно понял, что его психическое внимание и само его «я» широко раскрыты и туго растянуты, а женщина всей силой своего разума пытается отгрызть кусок его души. И в невыносимом воспоминании, мелькнувшем в голове, он снова оказался привязан липкой лентой к себе. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. Сиденью минивэна, покачивавшегося внутри большой фуры, лодка в лодке, и однорукий безумец тыкал его охотничьим ножом в ребра, пытаясь отрезать часть его души и потребить ее. Внезапно комната как будто накренилась, стало темнее и жарче, и он проникся безрассудной уверенностью, что вот-вот всем своим физическим телом провалится в ее рот печь, который в это мгновение паники, достойный самого ужасного кошмара, представился ему черным разинутым зевом камина прямо под ногами. Он почувствовал, что заскользил туда. И со всей психической силой, которую события этого страшного утра пробудили в нем, нанес удар. Такой силы, что испугался, не лопнул ли у него в голове какой-нибудь сосуд. Физически он при этом не шевельнулся и лишь через секунду осознал, что кожа женщины невероятно холодна, и голая грудь неподвижна, она не дышала. Он высвободил руки из-под холодной тяжести тела и соскочил с кровати. Всхлипывая и дрожа всем телом, он неловко натянул джинсы и рубашку и уже совсем было запихнул ноги в мокрые кроссовки, как дверь из коридора распахнулась. В двери обрисовался силуэт старухи. «Позвоните 911», — с трудом выдавил Кути. «Кажется, она...» «Она мертва, сынок», — сурово сказала старуха. «Оба телефона внизу звонят сами по себе. Да так, что у их несчастных магнитов чуть провода не обрываются, а по большому зеркалу Бога прошла трещина. Она мертва и улетела, как пушечное ядро, в телесном образе прямиком за пики Индии». «Бедная женщина всего-то хотела хоть немного настоящего тебя, и ты не мог поделиться с нею? Сынок, ты не знаешь своих сил». Она покачала головой. «Он не может встретиться с тобой сейчас, хоть с покаянным завтраком из вина и оленины, хоть без него. Придется вам встретиться попозже. И, наверное, он обойдется с тобой не так вежливо, как это было бы сегодня, а сейчас туман закрыл тебя от его взгляда». Кути вытер рукавом слезы из глаз, посмотрел на нее и стиснул зубы, чтобы не взвыть от неподдельного смятения. На него неблагосклонно смотрела та самая старуха, которую они с родителями много раз видели на экране черно-белого телевизора, настраиваемого магическим образом. Теперь было видно, что у нее разные глаза, один карий, а другой голубой. «Я Мэри Элен Плезант», — представилась она. Можешь звать меня мамаша Плезант, как все. А ты, сынок, не дрожи так из-за того, что сделал. Хотя, конечно, это очень плохо. Ее труп будет не первым, от которого мне придется тайно избавляться. Сейчас давай-ка приведи одежду в порядок, спускайся, и мы поговорим на кухне». Она вышла в коридор и милосердно оставила дверь открытой. Когда ее шаги по деревянным половицам начали удаляться, Кути выпрямился. Не глядя на почти обнаженный труп на кровати, он подошел к туалетному столику и снова взял в руки бутылку вина «Кусачий пес». «Тебе ведь хотелось бы немного этого, верно?» — вспомнил он слова женщины. «Безнаказанности. Покаянный завтрак». «Ничего лучшего даже и представить было нельзя», — сказал Кокрин и повернул гранаду через опустевшую на мгновение полосу встречного движения на кривую площадку перед баром-рестораном, здание которого, серые дощатые стены, крыши из ржавого листового железа, вполне могло быть консервным заводиком, построенным еще в начале века и подвергшимся лишь минимальному ремонту. Они припарковались неподалеку от двери, на которой красовалась вывеска «Бар неудачников», но Пламтри указала на плакат над главным зданием «Богемия. Дары моря». «Отлично», — сказал Кокрин, когда они, бросив машину незапертой, поплелись ко входу в бар. «Если здесь принимают карточки, то возьмем на ланч этих самых даров моря». Пыльно-синий сабурбан стоял у разделительной линии посреди Мейсоник-авеню и мигал левым поворотником. Кокрин не без труда поднялся по деревянной лесенке, опираясь на мокрые железные перила, и распахнул дверь перед Пламтри. Она сделала один шаг в темноватое помещение, остановилась и оглянулась на него. «Сид», — сказала она, — «это место...» Он положил руку ей на плечо и протиснулся мимо нее в дверь. Над усыпанным песком танцполом вращался шар, оклеенный мелкими осколками зеркала, но и тут никто не танцевал. Пахло свечным воском, но сейчас к нему примешивался запах не баранины, а рыбы. Двое мужчин в жеваных деловых костюмах, похоже, те же самые, что и несколько дней назад, стояли около стойки и вытряхивали кости из стаканчика на мокрое полированное дерево. Темноволосая официантка в длинной юбке улыбнулась им и указала на кабинку около двери. «Надо уходить отсюда», — прошептал Кокрин. Он все так же стоял у входа, придерживая дверь открытой, и нервно поглядывал на свою машину, стоянку и синий сабурбан, который заезжал туда. «Думаешь, если ты войдешь и закроешь дверь, то мы, когда выйдем, окажемся в Беллфлауэре?» — спросила Пламтри. «И снова попадем в Роузкранс?» «Возможно», — неуверенно сказал он, «если уж это заведение смогло оказаться здесь». «Если хочешь, подожди в машине». Она высвободилась из-под его руки и сделала еще один шаг в полумрак бара. «Я постараюсь втихаря вынести тебе стакан другой пива. Мне необходимо выпить». Ее трясло, но определенно не от того, что она оказалась в этом жутком баре. «Нет», — ответил он, — «я пойду с тобой». Они оба шагнули вперед, и как только дверь скрипнула, закрываясь, словно нехотя поплелись по усыпанному песком дощатому полу к указанной кабинке и уселись. Пламтри расположилась лицом ко входной двери. Кокрин заметил в соседней кабинке, торчавшие над барьером, алюминиевые костыли, но ни ему, ни Пламтри совершенно не хотелось оглядываться по сторонам, и они покорно взяли у официантки два меню в пухлых кожаных папках. «Два будвайзера», — сказала Пламтри. Она глубоко дышала, как будто старалась подавить приступ тошноты. «А мне два курс, пожалуйста», — сказал Кокрин. «И, кстати, к нам присоединятся еще трое», — добавил он, подняв для наглядности три пальца. Официантка кивнула, вероятно, поняв, что он имеет в виду, и устремилась к стойке, рисуя длинной юбкой узоры на песке, покрывавшем пол. Пламтри раскрыла папку, уставилась на листок, прикрепленный внутри скрепкой, и нахмурилась. «Ты не помнишь, раньше все дежурные блюда были рыбными?» «Нет, не помню», — ответил Кокрин. «Тогда я заказывал по печатному меню». «Я тоже тогда не смотрела дежурные блюда», — она прочитала вслух. «Кефаль, треска, морской окунь — все это рыба. И теперь кабак больше похож на ближневосточный, чем на греческий. Тогда он ведь был греческим». «В таком случае это может быть и не тем местом, раз ты говоришь», — начал он, но не закончил, потому что она перевернула листок с перечнем дежурных блюд и подвинула его по столу к Кокрину. На обороте его собственным почерком было написано шариковой ручкой «Коди, Дженни, Стифани, Валерий, он». В имени Валерии буква «Е» была зачеркнута и сверху приписана «О». «Ты помнишь, как писал это?» — спросила она. Хотя с Кокрином за последние 2,5 недели случилось много невероятных событий, его первым импульсом было присмотреться к другим посетителям бара и понять, кто подстроил эту каверзу. Но он тут же отбросил эту мысль, вспомнив, насколько окольным и непредсказуемым путем они добирались сюда сегодня. «Конечно», — уныло ответил он, — «с тех пор прошла всего неделя, и я был не настолько пьян, чтобы забыть». Сердце в груди глухо и сильно билось, и он, глядя на листок, гадал, чего в нем больше, страха или злости. «Знаешь, мне кажется, что это тоже магия, да». Пламтри постучала пальцем по слову «он». «Просто нельзя допустить», — сказала она, — «чтобы он приперся снова». Она потрогала лицо и шею. «Видишь порезы? Это от бритвы. Судя по всему, он брился». За спиной Кокрина скрипнула дверь. Он открыл рот, намереваясь ответить, но Пламтри, смотревшая мимо него на вход, жестом попросила его замолчать. «А, вот и остальные неудачники», — громко сказала она и, подавшись к нему, быстро прошептала. «Наверное, ему это требовалось». Все трое набились в кабинку с той стороны, где сидел Кокрин, и теперь Пит Салливан прижимал его к Пламтри. «Скелет Скотта рассыпался нахрен», — сообщил Мавранос. «Валори говорит, что Пит прыгнул на него», — сказала Пламтри. «Кто-то должен его похоронить», — сказал Мавранос, — «там, в Лейкадийском имении». «Это, Арки, ты можешь сделать и сам», — сказала Анжелика. «Черт, текилу Аньеха, неразбавленную, и пиво Корона», — сказала она официантке, которая, подойдя, принялась снимать с подноса заказанное пиво. «И курс светлое, да, Пит? Для этого джентльмена будьте любезны. Арки, доктор Анжелика Элизелт разрешает тебе стакан пива». Мавранос сделанно вздохнул. «Мне содовый, пожалуйста. То, чего я так боялся, со мной все же случилось». «Что, трезвость?» — осведомился Пит Салливан. «Сомневаюсь, что такое эпохальное решение стоит принимать сразу после сотрясения мозга». «В 90-м году в трейлере «Паука Джо» в пустыне севернее Лас-Вегаса», — сказал Арки, «архетип дурака завладел всеми находившимися в комнате, кроме меня. Я сбросил карты Таро на пол и разрушил заклинание. Я не мог. У меня просто не могла завестись в голове чья-нибудь чужая личность». Анжелика положила пальцы на его загорелую руку, испещренную старыми шрамами. «Не будь я твердо уверена, что он отправился прямиком в края, лежащие за Индией, я сказала бы, что он устроился в одной из уток, что живут на озере». Мавранос кивнул, но Кокрин проникся уверенностью. Анжелика говорила не о том, что его на самом деле заботило. «Ограничусь водой», — сказал Мавранос. «Вероятно, лучше всего подошла бы соленая для вымытых свойств». «Карфагенский коктейль», — донесся скрипучий голос из кабинки, что находилась подальше от двери. «Зимой и весной серферы порой ощущают в заливе Сан-Франциско пресную воду из реки Сакраменто». Кокрин обернулся, чтобы увидеть говорившего, и почти не удивился, узнав того самого чернокожего карлика, который на костылях пробирался к выходу из бара «Маунт Сабу», находившегося в лос-анджелесском районе Беллфлауэр, когда они с Пламтри были там. «Были здесь». Тут же Кокрин вспомнил и о том, что когда карлик открыл в тот раз дверь, с улицы потянуло морским запахом. Алюминиевые костыли пожилого малыша стояли на сиденье рядом с ним, мягкие подмышечные перекладины почти касались включенного электрического канделябра, нависавшего над блестящей лысиной. На столе перед ним стояла совершенно неуместная здесь сковородка вок, красно-коричневая от ржавчины и заполненная до краев полупрозрачной красноватой жидкостью, похожей на вино. Кокрин правой рукой обнимал Пламтри за плечи, и теперь карлик уставился на тыльную сторону кисти его руки. Встретившись с Кокрином взглядом, он показал в улыбке неровные зубы и звякнул о край сковородки несоразмерно большой ложкой. От сотрясения по поверхности жидкости Кокрин уловил ее запах и понял, что это домашнее сухое вино Пино Нуар или Зинфандель. Пошла рябь. Пламтри, сидевшая справа, и Пит слева наклонились вперед, оставив Кокрина разговаривать с незнакомцем. «Меня зовут Тутмос», — вопросительным тоном произнес человечек. «И называют Тутмосом Величайшим? В этом году серферы еще не попробовали пресной воды». Он своей ложкой отчерпнул немного вина в стакан. «Как вы думаете, она вообще придет?» Кокрин уже опрокинул в себя половину одного из поданных ему стаканов с пивом и успел ощутить, как оно мягко ударило в голову. «Нет», — сказал он, вернувшись мыслями к неудаче, постигшей их на заре. «Думаю, в этом году не будет». «Неверный подход», — сказал Тутмос. «Не хотите выпить моего вина? Сейчас это вполне приличное, купленное в магазине, Зинфандель. И оно может быть священным. «Нет, я лучше пива», — ответил Кокрин. У него уже заныла шея, потому что приходилось сидеть, повернувшись к карлику, и его изрядно раздражало, что все остальные за их столом завели общий разговор. Тутмоса его ответ, кажется, обескуражил. «Вы хоть знаете, откуда взялся сор Зинфандель?» — вызывающе рявкнул он. Белки его глаз были красными, как вино. «А то нет!» — Кокрин прикрыл на миг усталые зудящие глаза и тут же открыл. «Конечно, знаю, в Калифорнию лозу привез из Венгрии некий граф Харасти в 1850-х годах». Он пытался следить за обоими разговорами. За его спиной Анжелика произнесла: «Я подобрала зажигалку, а вот два серебряных доллара просто исчезли». Пламтри жизнерадостно ответила: «Ну, зажигалка стоит куда дороже двух монет». «Сорт обнаружился в Восточном Средиземноморье в 1793 году», — заявил Тутмос. «Сразу после того, как революционеры в Париже осквернили собор Нотр-Дам. Они намеренно хранили там зерно, в месте, которое было священным для виноградной лозы, за 1000 лет до того, как римляне впервые увидели сено. А потом заполнили чрево Парижа кровью аристократов, которые слишком вольно использовали платежное свойство святого вина. Не царям пить вино и не князьям, чтобы, напившись, они не забыли закона». Притча, глава 31. Итак, виноград Зинфандель появился внезапно и начал расти в диком состоянии во всех древних местах пребывания Бога — в Фивах и Смирне, Фракии и Магнисии. Югославский сорт Плавац Мали, его заблудший кузен, и оскорбленное вино перевезло свою новую крепость Зинфандель через океан в Америку, притащив с собой зловредных корневых клещей, как римляне везли через море соль, чтобы засыпать ею развалины Карфагена. Сейчас это Мондар для нового мира. Уже на середине монолога карлика, задолго до того, как прозвучало слово «мандар», Кокрин с великой тревогой осознал, что Тутмос каким-то образом связан с сезонными притязаниями на титул короля рыбака и оказался в баре неудачников, не иначе как по причинам, близким к тем, что привели сюда Кокрина со всей компанией. Во всяком случае, карлик, несомненно, догадывался, что Кокрин и его друзья в этом замешаны. И как будто, чтобы подтвердить догадку Кокрина, Тутмос сказал: «Ведь это вы ездите на красном грузовичке и возите с собой немертвого короля». Но теперь-то он синий, даже голубой, безнадежно подумал Кокрин. Красный грузовичок посинел, а немертвый король стал мертвее тухлой макрели. Королем теперь станет Кути, а Кути здесь нет. Уважаемые друзья, еще больше аудиокниг на ресурсах «Книга в ухе». «Книга в ухе» — самая большая коллекция аудиокниг. Слушай или качай совершенно бесплатно. «Вам известно, что означает «синфандайл» по-древнегречески?» — не унимался Тутмос, сменивший агрессивный тон на вкрадчивый. «Решето, начисто отмытое и ярко блестящее под полуденным солнцем, выпейте священного Зинфанделя и сделайтесь решетом. Все ваши любови не спадут сквозь вас прямо к Богу, вы же будете выходить из процесса очищенным и радостным, освеженным даже под суровым оком солнца. Дайте вино огорченному душой». Человечек уже практически декламировал, и Кокрин надеялся, что Пламтри не услышала фразы об оке солнца. И снова карлик позвякал ложкой по краю сковородки, и Кокрин понял, что Тутмос стремился привлечь его внимание к ржавой посудине. «Это же какой-то недоделанный Грааль», — вдруг осенило Кокрина. «А Тутмос — нечто вроде неудачливого, беглого короля-рыбака потустороннего мира, изувеченный бог весть какой неизлечимой хворью и явно надеющийся на какое-то оправдание, какое-то спасительное чудо вроде свадьбы в Кане Галилейской со стороны Диониса. Этот ужасный Новый год, вероятно, привлек в Сан-Франциско сотни таких, и сейчас он разглядел знак Диониса на моей руке. Может быть, он разглядел его даже раньше, когда мы впервые попали в это заведение там, в Лос-Анджелесе, и каким-то образом нашел меня снова». В воскресенье в баре Либо Мавранос рассказал Кокрину, как Кути, впервые увидев красный сабурбан, задал неверный вопрос, почему он цвета крови, вместо того, чтобы спросить, кому машина служит. «Почему, — мягко спросил Кокрин, — у вашей чаши цвет крови?» Тутмос вздохнул и, казалось, съежился еще сильнее. «Младенцем бог Дионис лежал в совке для веяния, а ты оказываешься собакой на сене». Он покачал головой, в его красных глазах стояли слезы, и слово «собака» словно повисло в воздухе. «Что вы думаете об этой ржавчине? Черт возьми, я ведь бывший наркоман, пытавшийся изменить свою жизнь. Вином я пытался перебить тягу к дури. А теперь всего лишь хочу отыскать Богово, собственное вино прощения». Он снова постучал по сковородке ложкой, издав жалкий дребезжащий звук. «Дилер бодяжил в этой плошке, Герыч. Когда железяка проржавела, он отдал ее мне. Я соскоблил кусок красной корочки, замешал в ложке и вдавил, хоть и был уверен, что сдохну от заражения. Но все же не помер, хотя ноги отключились, и эта красная чашка хорошо поддерживала меня несколько месяцев. Никто из нас не может ничего сделать для других», — перебил его голос в Пламтри. Кокрин заметил, что она повернулась и прислушивается. «Будь наша воля, мы сейчас сидели бы, например, в баре «Веселые ребята» или что-то еще в этом роде». Она выбралась из кабинки и потянулась. «Пойдем-ка поговорим возле телефонов», — сказала она Кокрину. Кокрин, довольный, что удалось ускользнуть от несчастного карлика, встал и пошел вслед за ней. За время разговора с Тутмосом Кокрин ни разу не слышал скрипа входной двери, но в длинном зале бара оказалось полно народу, причем все разговаривали тихим шепотом. Кокрин решил, что они выглядят так, словно все разом случайно попали в бомбоубежище. Среди мужчин попадались одеты и в смокинги, и в джинсовые костюмы, и в перепачканный камуфляж, а женщины были и в потрепанных спортивных беговых костюмах, и в совершенно неподходящих по сезону голубых сарафанах. И никто из них не казался моложавым, все выглядели так, будто не спали целую ночь. Кокрин подумал, что у него самого и его друзей должен быть точно такой же вид. Пока они с Пламтри шли вдоль стойки, Кокрин заметил также человека, который расплачивался за выпивку, вытряхивая из тряпичного мешочка желтый песок. И прежде чем дама, стоявшая за стойкой, аккуратно смела его, успел разглядеть, что это какие-то зерна, возможно, ячмень. «Однажды мы вошли сюда через дверь, находившуюся в Лос-Анджелесе, — думал он, — а теперь из Сан-Франциско. Насколько древним должно быть это заведение и из каких других мест открывались сюда двери? Возможно, еще на кожаных петлях на протяжении веков и даже тысячелетий. Из Бостона, Лондона, Рима, Вавилона, Ура». Тут он с облегчением увидел, что на стене висят те же самые современные кнопочные телефоны-автоматы, одним из которых он пользовался, чтобы позвонить клоуну Стрюбе. «Послушай», — хрипло сказала Пламтри, — «чего нам делать-то? Только бежать». «Ладно», — ответил Кокрин, — «но от чего и куда?» «Ты ведь помнишь», — полушепотом сказала Пламтри, — «кто такой он из списка на обороте меню, да? После того, как он явился в 89-м году, у меня все кости болели и кровь из носа хлестала, а на святой неделе 90-го, когда он пытался выиграть корону в покер на озере Мид, он заполучил меня на полтора дня, и у меня случился нервный припадок, так что я не запомнила даже, что чувствовала тогда. Но на этот раз, закончившийся вчера утром, он владел мною почти трое суток. И я даже хожу с трудом, что вчера, что сегодня». Она прикоснулась к подбородку и уголку рта. «И готова поклясться, что он брился, находясь в этом теле». Кокрин поморщился и кивнул. «Не исключено. Как ты говорила, ему это требовалось. То-то и оно. Он не призрак, не мертвый. Он накладывает свою естественную форму на это тело. Стоит ему хоть немного пробыть в нем, и получается, как будто я жру стероиды. У меня лезет щетина, и уверена, что он сбил мой менструальный цикл». Она сморгнула слезы, и Кокрин понял, что она напугана и, пожалуй, прилагает все силы, чтобы удержать ход за собой. «Думаю, если он захватит меня на более-менее долгий срок...» Она хлопнула себя по груди. «Вот это сделается полностью мужским, дубликатом его тела. Того, которое разбилось, чуть не пришибив меня на тротуаре в Соме в 1969 году. Кокрин развел руками. «И что ты можешь сделать?» «Боже, сама не знаю, придумать, как убить его. Только Дженнис не говори. А до тех пор спрятаться и держаться подальше от этого мальчишки, Кути. Он чрезвычайно им интересуется». «Мы можем поехать ко мне домой», — предложил Кокрин. «Ты должна помнить его. Когда мы на той неделе туда заезжали, тобой была именно ты». Она откинула назад пряди спутанных белокурых волос и уставилась на него. «А тебя не пугает, что придется жить рядом с убийцей, и даже то, что я могу вдруг еще и мужиком сделаться?» Кокрин взглянул в испуганные прищуренные глаза Коди и признался себе, что за кошмарные последние 8 дней эта молодая нахалка сделалась к добру ли, к худу ли, частью его жизни. Пронзительное влечение, которое он первоначально испытывал к Дженнис, утихло, но сейчас он не мог представить себе жизни, в которую, пусть жесткой и ошеломляющей, не входила бы Дженнис Корделия Пламтри. «Я думаю», — ответил он с усталой усмешкой, — «что мы с тобой партнеры». «По рукам». Он пожал ее холодную ладонь. «Тогда в путь», — сказала она. «Согласен, но все же давай перекусим сначала», — он улыбнулся. «А потом, когда приедем, ты поможешь мне избавиться от угнанной машины, что стоит у меня во дворе». «Я с этим разберусь», — ответила она. «Я не забыла о ней». Когда Кокрин и Пламтри вернулись в кабинку, Тутмос даже не поднял глаз от своей сковородки. Официантка как раз принимала заказы на еду, и Кокрин, не раздумывая, заказал карпа в вине, а Пламтри, вновь хмуро изучив меню, сердито ткнула пальцем в фаршированные мидии. К тому времени, когда подали еду, Кокрин прикончил оба своих пива и заказал еще 2. Рыба по вкусу напоминала, пожалуй, сваи от старого причала. Винный соус оказался безвкусно кислым, и к тому же Кокрин никак не ожидал, что в этом блюде может оказаться изюм. Присутствующие в баре все так же разговаривали шепотом, и после 4-го стакана пива Кокрин заметил, что шепот являл собой контрапунктный унисон, быстрый дрожащий распев, в котором акцентами звучали стук и тарахтение костей по стойке. Измученные на вид люди обоего пола дерганно прохаживались взад-вперед и между соседями, и несколько мгновений, разглядывая их в растерянном недоумении, Кокрин сообразил, что их спастическое шевеление представляло собой танец. Танцорам, похоже, он не доставлял никакого удовольствия, возможно, они плясали против воли. Фон для быстрого дрожащего шепота и клацания костей составлял глубокий медленный рокот, похожий на звук мельничного колеса. Пламтри наклонилась к нему и шепнула: «Давай-ка двигать, и чтобы избежать осложнений, просто выйдем, никому ничего не говоря». Они без труда снова выскользнули из кабинки и удалились по усыпанному песком полу. За их спинами Анжелика, явно пытаясь отрешиться от собственных ужасных воспоминаний о недавних событиях, говорила что-то утешительное Мавраносу. Пит Салливан махал пустым стаканом и пытался привлечь внимание официантки, и Кокрин с Пламтри бочком, чуть пригнувшись, изобразив на ходу нечто вроде нескольких шаркающих па безрадостного группового танца, двинулись ко входной двери. Снаружи ветерок нес со стороны парка золотые ворота запахи свежей зелени и мокрой земли. Под лучами солнца, прорвавшегося сквозь утренние тучи, ярко сверкали дождевые капли, все еще усеивавшие коричневую гранаду и синий сабурбан. Как ни странно, других машин на стоянке не было. Кокрин открыл пассажирскую дверцу гранады для Пламтри, но она приостановилась возле пикапа, чтобы взглянуть внутрь сквозь пыльное стекло. Кокрин, напротив, старательно отводил взгляд от этого окна, не желая видеть искореженный, сломанный скелет Скотта Крейна. Пламтри содрогнулась всем телом и шагнула назад, чтобы устоять на ногах, но в следующий миг снова прильнула к окну и заглянула внутрь. И снова споткнулась и, добравшись нетвердой походкой до гранады, посмотрела на своего спутника пустым взглядом. «Ты в порядке?» — спросил он и, взяв себя в руки, включил зажигание. «В полном», — ответила она. «Помолчи пока. По пути останови купить сигареты и выпивки. Мор простые и Саузерн Комфорт». Кокрин ответил хорошо и лишь потом вспомнил, что она просила его помолчать, и кивнул. Поскольку он был пьян, ему оказалось совсем нетрудно думать лишь о том, как доехать оттуда до Миссион-стрит, по которой предстояло ехать на юг до 280-го шоссе. По нему еще 7 миль до Саут-Дейли-Сити, расположенного точно на противоположной стороне шоссе от пересаженного туда городишка кладбища Колмы и его пустого-пустого дома. Они оба молчали, пока Кокрин вел свою развалюху по прямым узким шоссе Южного Сан-Франциско, потом описывал петлю на запад горы Сан-Бруно с рекламными щитами, зазывавшими в дегустационные залы Пейс Виньярдс, и даже когда он остановил машину и нырнул в придорожный магазин спиртных напитков. Через 20 минут после выезда со стоянки перед баром неудачников он свернул на дорожку у своего дома и выключил мотор. Когда они вылезли из машины и направились к дому, Пламтри обняла его одной рукой за талию и положила голову ему на плечо. Кокрин открыл дверь ключом, пропустил ее вперед, дал в руки пакет из винного магазина и снова запер дверь на ключ, а после этого, вполне естественно, оба направились в спальню. Там был все тот же беспорядок, который они оставили после своего торопливого визита 5 дней назад. Пламтри отвинтила пробку Southern Comfort, щедро плеснула ароматной жидкости в стакан, стоявший на тумбочке, и осушила его одним глотком. Потом начала одной рукой расстегивать пуговицы блузки и указательным пальцем другого прикоснулась к его губам. «Молчи», — шепнула она. Кокрин кивнул и, сев на кровать, принялся снимать грязные туфли.